Глава 13. 7 шагов к созданию личной миссии. Надеюсь, что вам удалось поразмыслить над примерами формулировок миссий других людей, и теперь вы готовы взяться за разработку своей. Далее вы найдете пошаговые инструкции от сбора идей и отзывов до финализации окончательного варианта текста. Шаг 1. Сбор идей. Шаг 2. Разработка структуры. Шаг 3. Создание первого черновика. Шаг 4. Доработка первого черновика. Шаг 5. Личная миссия почти готова. Шаг 6. Отзывы от доверенных лиц. Шаг 7. Личная миссия готова. Шаг 1. Сбор идей. Если вы вдумчиво выполнили все предыдущие упражнения с рабочей тетрадью и блокнотом, то основная часть вашей работы по первому шагу завершена. Теперь ваша задача — записать темы или конкретные фразы, которые, по вашему мнению, должны войти в вашу личную миссию. Попробуйте спонтанно писать то, что приходит вам в голову. Спросите себя еще раз, что действительно важно для меня, чем я больше всего увлечен. Записывайте. Есть ли что-то, что вы упустили? Собрав исходные идеи для формулировки вашей миссии, вернитесь к началу своего блокнота и проанализируйте свои ответы на каждое из упражнений. Скорее всего, вы обнаружите что-то, что также стоит включить в текст. Запишите это сейчас. Шаг 2. Разработка структуры. Структура вашей личной миссии зависит только от вас. Есть люди, которым нравится вначале структурировать миссию в тематических подразделах или строить свою личную миссию в соответствии со своими жизненными ролями. Если вам нужно вдохновение, вспомните примеры формулировок миссии в главе 12. А может быть, вы предпочитаете работать с эскизами или диаграммами связей? Если это может помочь вам создать подходящую структуру, не стесняйтесь. Сейчас самое время записать или зарисовать структуру вашей личной миссии. Шаг 3. Создание первого черновика. Если вы собрали идеи и определились со структурой, вы готовы к набрасыванию черновика. Возможно, теперь вы думаете, что-то сложновато. С чего же мне начать? Большинство людей чувствуют то же самое. У тех, кто хочет написать свою личную миссию, возникает непреодолимое чувство писательского блока. Почему это происходит? Прогоните сомнения в себе. Личная миссия очень важна, поэтому многие люди очень волнуются, пытаясь сделать все правильно с первого раза. Стремясь разработать идеальную личную миссию, они бесконечно долго размышляют над своими идеями и мучительно обдумывают каждое слово, но лист бумаги остается пустым. Этому можно противостоять. Главное, что нужно сделать для начала, это прогнать сомнения в себе, избавиться от своего перфекционизма и вспомнить следующую мудрость. Лучше начать с ошибками, чем не начать вовсе. Смотрите на вещи позитивно. Поймите, что первый черновик — это отправная точка для разработки личной миссии, которой вы будете гордиться. Нельзя сформулировать личную миссию за одну ночь. Вам может потребоваться несколько подходов с доработками и правками. Может пройти какое-то время, прежде чем вы сможете окончательно сформулировать вашу миссию. Версию, которая, по вашему мнению, полностью соответствует вашему «я». В какой-то момент вы поймете, глядя на текст черновика, «Это моя личная миссия. Она отражает мои идеалы и цели. В ней четко выражено, кем я хочу быть, что я хочу делать и чего я хочу добиться в жизни». 30-минутный метод. Этот метод поможет вам записать на бумаге первый черновик вашей личной миссии всего за 30 минут. Первое. Завершите предложение «Цель моей жизни – это…». Потратьте 10 минут на то, чтобы записать все, что приходит в голову. Не делайте пауз, ничего не редактируйте и не вычеркивайте, не откладывайте ручку, просто продолжайте писать. Отложите ручку только когда пройдет 10 минут. Второе. Теперь потратьте 20 минут на то, чтобы перечитать, систематизировать и, при необходимости, доработать то, что вы написали. Вот и все. Первый черновик вашей миссии готов. На это ушло 30 минут. Возьмите ручку и попробуйте сделать это прямо сейчас. Моя личная миссия, первый черновик. Цель моей жизни – это… Пишите. 10 минут. Пошли. Шаг четвертый. Доработка первого черновика. Поздравляем, у вас появился первый вариант вашей миссии, написанной на бумаге. Следующим шагом будет проверка этого черновика на соответствие основным критериям, которые мы определили ранее. Для этого вернитесь к разделу «Контрольный список» для формулировки вашей миссии в конце главы 11. И проверьте, соответствует ли ваша личная миссия всем пунктам перечня. Дальше напишите все, что вы хотите изменить, убрать или добавить. Продолжайте двигаться вперед. Внесите все изменения прямо сейчас и запишите пересмотренную версию вашей личной миссии. Помните о том, что ваша личная миссия может быть какой угодно, короткой или длинной, с картинками и без картинок, в виде обычного текста, стихотворения, песни или коллажа. Пусть она будет именно такой, какой вы хотите ее видеть. Шаг пятый. Личная миссия почти готова. Теперь перед вами должен быть близкий к окончательному вариант вашей личной миссии, записанной в блокноте. Шаг шестой. Отзывы от доверенных лиц. Попросите 2-3 человек, которым вы полностью доверяете, близкого друга, коллегу по работе, опытного наставника, супруга или другого члена семьи, высказать свои открытые и честные замечания по поводу вашей миссии. Лучше всего это сделать в личной беседе, чтобы вы вместе могли сесть и проанализировать ее. Запишите отзывы, а потом кратко изложите наиболее важные моменты. Что вы думаете? Что вы думаете о полученных отзывах? Есть ли советы или предложения, которые вы хотели бы отразить в своей личной миссии? Что бы вы хотели изменить, добавить, убрать или переформулировать? Возьмите ручку и напишите список действий, которые появятся у вас в результате этих размышлений. Что я хочу изменить в своей личной миссии, исходя из полученных отзывов? Вы почти у цели. Теперь доведите вашу личную миссию до совершенства. Запишите ее еще раз в блокнот, внося в нее запланированные изменения. Этот этап работы позволяет не только доработать вашу личную миссию, но и сжиться с ней. Шаг седьмой. Личная миссия готова. Теперь перед вами в блокноте написана полностью готовая ваша личная миссия.